Глава 43. Перенесение мощей святого Саввы. За столом в длинной трапезной с низким потолком сидел сербский царь Владислав и болгарский царь Асен. Они едва прикоснулись к угощениям в глиняных мисках, вино в серебряных кубках оставалось нетронутым. Факелы над каминами слева и справа от стола коптили потолок, освещая четырех воинов, двух сербов и двух болгар, которые стояли у стен в почетном карауле. Двое гусляров уже были отпущены, но гусли оставались лежать в углу, на столике для игры. Горьким был затянувшийся разговор двух царей. Речь шла о перенесении тела святого Саввы в Сербию. «И говорю тебе», — убеждал рыжеволосый Владислав своего тестя Асина, — «я не смею вернуться на родину без его тела. Я и твоя дочь будем свергнуты с престола, и твое имя не защитит нас. Народ несчастен без Саввы и его мощей. Он бурлит, как котел». Кулак Асина, покрытый черными волосами, поднялся в воздух и резко опустился на стол. «Нет, это мое последнее слово. Болгарский народ тоже почитает святого Савву. Знаешь ли ты, сколько людей получили исцеление на его могиле?» Асин едва не опрокинул кубок. Нетронутое вино заплескалось, блеснув отсветом факела. «И мое дворянство не отдаст тело Саввы Сербии. Они считают, что не случайно Савва умер у нас». Асин, сидевший в высоком кресле, склонился и посмотрел в осуждающие глаза своего зятя и с еще большим упрямством продолжал: «А священство? Как один, оно восстанет против меня. Наши церкви наполняются людьми, и люди молятся с именем Саввы на устах». Асин встал, опрокинув кувшин с вином, стоявший рядом с креслом. Воин, быстро подскочив, успел поднять его и поставить к стене. Асин кричал: «Я уважаю твои потребности, но уважаю и свои!» Владислав хотел вскочить с места вслед за тестем, но сдержался и только повернулся, пододвинув стул ближе к царю. «Несмотря на твои обстоятельства, ты несправедлив. Это твое последнее слово?» Асин, подойдя к зятю почти вплотную, приблизил к нему лицо и резко сказал: «Последнее!» Они еще несколько секунд смотрели друг на друга. Затем Асин повернулся и, направляясь к дверям, спросил: «И когда ты едешь в Сербию?» «Послезавтра», — ответил Владислав. Асин вышел. Его гость медленно поднялся из-за стола и устало сказал своим людям: «Позовите ко мне Мелисава». И, едва переставляя ноги, бледный, разбитый, вышел он из трапезной. На столе остался нетронутый ужин. Вернувшись в свои покои, он ходил от стены к стене, когда на его зов пришел Мелисав с масляной лампой. «Ничего не вышло, господин, и ты в печали зовешь меня. Сядь здесь и молчи!» — крикнул царь, сжимая кулаки, но, как всегда, взял себя в руки и быстро повернулся к окну. На улице, даже в темноте, в свете факелов, горевших во дворе, была видна огромная сосна, на которой пела птица. Мелисав сидел за спиной царя, скрестив руки. Это был сильный человек с мужественным лицом и красивой черной бородой. Под глазами были темные круги, делавшие его взгляд очень выразительным. Царь окончательно сказал «нет». Владислав оглянулся и резко сказал: «Окончательно. И ничто на этом свете не может сломить его. Ничто». Владислав медленно повернулся к окну, но, передумав, подошел к восточной стене, на которой висела икона. Он опустился перед ней сначала на одно, потом на другое колено. «Иисусе Христе, Сыне Божий, прошу тебя, помоги И тебе молимся, святый Савва. Мелисав тоже встал на колени и перекрестился. Царь молился на коленях, потом начал делать земные поклоны. Птица пела за окном в ветвях сосны. Владислав замер, прижав руки к лицу. В Сербии смута, все в волнении, и народ, и дворянство живут и дышат с мыслями о моем дяде, святом Савве. Но кто сможет разжать эти железные клещи Асина? Опустив руки, он грустно улыбнулся. У него были красивые выразительные губы, сейчас они сложились в горькую улыбку. Как мне тяжело. Он не может ехать в Сербию без тела святого Саввы, подумал Мелисав, сам пораженный жестокой истиной. Вдруг в ночной тишине послышался шум. Кто-то бежал по коридору. В комнату ворвался Асин, взлохмаченный, с обезумевшим взглядом. Приоткрытый рот обнажал зубы, нижняя губа дрожала, он был смертельно бледен. Молча, невидящим взглядом смотрел он на Владислава и Мелисава, но, наконец, пришел в себя и воскликнул срывающимся голосом. «Я отдам тебе тело святителя! Отдам! Уносите его! Унесите!» Было интересно, как быстро он менялся, словно эти слова изгоняли из его души мучительный ужас. Он начал говорить быстрее и свободнее, хотя скрещенные на груди руки еще вздрагивали. «Сынок, сейчас со мной произошло... Я не спал, некая сила явилась мне, какое-то светящееся видение, большое, огромное. Как это было страшно!» Старик схватился за голову. Раскачиваясь на ходу, он босиком подошел к постели Владислава и сел на нее. Его все еще качало. «Это был ангел. Он пришел ко мне. Мне не приснилось. Это было наяву. Я его ясно видел». Старик-царь встал и подошел к Владиславу, который, затаив дыхание, слушал его. «И в этом видении мне было сказано». Ангел говорил тихо, но его слова звучали подобно грому. «Чтобы я позволил отнести тело святого Саввы в страну его народа». И снова, как в трапезной, приблизившись почти вплотную к сербскому царю, Асин хриплым голосом приказал: «Отнеси мощи святого! Отнеси! Унеси их, Владислав! Унеси!» Казалось, в стенах комнаты эхом отдалось это «Унеси!». Владислав повернулся к Мелисаву и схватил его за локоть. «Ты слышал? Слава Богу! Иисусе Христе!» Лицо царя озарилось радостью. «Господь помог нам! Друг мой дорогой!» И царь, подведя Мелисава к окну, прошептал, сжимая его локоть: «Иди сейчас же, буди наших, пусть собираются. Не время для сна, сейчас же, на рассвете, не дожидаясь дня, после утренней Божьей службы, откроем могилу и достанем тело». Мелисав почувствовал, что сильная рука царя отпустила его локоть. Владислав почти вытолкнул его из комнаты и, счастливый, упал на колени перед иконой, благодаря Господа. Царь не заметил, как та птица на сосне вновь запела, разгоняя тьму своим веселым щебетом.